Глава 27. Мистер Декстер дома. Все праздные окрестные мальчишки собрались вокруг кабриолета и шумно обсуждали наружность Ариэля в ее мужской шляпе и мужском сюртуке. Пони беспокоился, на него действовал шум толпы. Его погонщица сидела с бичом в руке, величественно равнодушная к шуткам и насмешкам, которыми ее осыпали. Садясь в кабриолет, я пожелала ей доброго утра. Она ответила только «Влезайте». Я решила совершить путь на далекую северную окраину города молча. Я знала уже, что пытаться завести разговор с моей спутницей было бесполезно. Не всегда, однако, можно полагаться на опыт. Проехав около получаса молча, Ариэль поразила меня внезапным вопросом. «Знаете вы, к чему мы подъезжаем?» — спросила она, глядя прямо вперед между ушами пони. «Нет, я не знаю дороги», — отвечала я. «Мы подъезжаем к каналу». «Так что же?» «Что же? Мне хочется вывалить вас в канал». Это грозное признание требовало объяснения. Я осмелилась спросить, «Почему вам хочется вывалить меня в канал?» «Потому что я ненавижу вас», — было откровенным и хладнокровным ответом. «Что я сделала вам дурного?» «А какое вам дело до хозяина?» «Вы говорите о мистере Декстере?» «Да». «Мне нужно поговорить с мистером Декстером». «Неправда. Вам хочется занять мое место. Вам хочется чесать его волосы и помадить его бороду». Я начала понимать. Мысль, которую Мизериус Декстер, шутя, внушил ей накануне, медленно зрела в ее уме и спустя много часов под раздражающим влиянием моего присутствия нашла выход в словах. «Я не имею никакого желания касаться его волос и бороды. Я предоставляю это вам». Она взглянула на меня. Ее толстое лицо горело, глаза расширились от непривычного для нее усилия выразить свои мысли словами и понять то, что говорили ей. «Повторите ваши слова и скажите их медленнее». Я повторила свой ответ и сказала его медленнее. «Клянитесь!» — воскликнула она, горячась все больше и больше. Я, сохраняя серьезность, в отдалении виднелся канал, поклялась. «Довольны вы теперь?» — спросила я. Ответа не последовало, ее словесные ресурсы истощились. Она устремила опять взгляд вперед, тяжело перевела дух и не сказала мне больше ни слова во весь остальной путь. Мы проехали по берегу канала, и я осталась жива и невредима. Проехали улицы, проехали обширные пустыри, которые при дневном свете казались еще пустыннее и безобразнее, чем в темноте. И, наконец, повернули в узкий переулок и остановились у незнакомых для меня ворот. Не у тех, в которые мы входили накануне. Отперев ворота ключом, Ариэль ввела пони во двор старого дома Мизериуса Декстера. Пони отправился один в свою конюшню, таща за собой кабриолет. Я последовала за моей безмолвной спутницей, которая провела меня через темную закопченную кухню и через каменный коридор в заднюю часть той самой прихожей, в которой я была накануне. Тут Ариэль подняла к губам свисток, висевший на ее шее, и издала несколько резких дрожащих нот, которые были уже мне знакомы, как сигнал между ней и ее хозяином, и неохотно пробурчала. «Ждите здесь, пока не услышите свистка, потом идите наверх». Вот как, я должна была как собака покоряться свистку, но я не успела ничего сказать. Ариэль повернулась ко мне своей неуклюжей спиной и исчезла через заднюю дверь. Подождав минуту или две и не слыша сигнала, я решила посмотреть картины, которые я заметила, но не могла разглядеть накануне. Надпись на карнизе под самым потолком, написанная несколькими красками, уведомила меня, что картины на стенах были произведениями всеобъемлющего гения Мизериуса Декстера. Поэт и композитор, он был также и живописцем. Картины на одной стене были названы изображением страстей. Картины на противоположной стене — эпизодами из жизни Вечного Жида. Примечание: Вечный Жид или Агасфер — персонаж христианской легенды, вечный скиталец, которому отказано в покое могилы, наказанный за то, что отказал Иисусу Христу в кратком отдыхе во время его страдальческого пути на Голгофу. Конец примечания. Случайные зрители, как я, например, предуведомлялись, что художник полагается исключительно на свое воображение. Природа противна ему. Я начала рассматривать картины, изображавшие страсти. Как ни была я несведуща в живописи, я поняла, что Мизериус Декстер знал еще меньше, чем я, об основных правилах этого искусства. Его картины были почкотней в самом прямом значении этого слова. Необузданная страсть живописца к изображению ужасного была главной особенностью его произведений. Первая из картин, изображавших страсти, представляла месть. На берегу пенящейся реки, под сенью гигантского дерева, лежало мертвое тело в фантастическом костюме. Разъяренный человек, также в фантастическом костюме, стоял над телом и, подняв меч к туманному небу, смотрел на кровь только что убитого им человека, струившуюся крупными красными каплями по широкому клинку его оружия. Следующая картина, разделанная на несколько фрагментов, изображала жестокость. На одном из них всадник варварски шпорил лошадь, на другом престарелый ученый вскрывал живую кошку, на третьем два язычника любовались на мучение двух святых. Один из святых жарился на железной решетке, с другого, висевшего вверх ногами на дереве и еще живого, сдирали кожу. Потеряв после этих образчиков всякую охоту рассматривать изображения страстей, я перешла к противоположной стене, чтобы познакомиться с приключениями вечного жида. Тут другая надпись дала мне знать, что живописец считал летучего голландца никем иным, как вечным жидом. Кистью Декстера были изображены морские приключения этого загадочного лица. Первая картина представляла гавань у скалистого берега. В гавани стоял корабль с кормчим на палубе. Море было бурным, небо покрыто тяжелыми тучами. При свете молний смутно виднелся в отдалении корабль-призрак, приближавшийся к берегу. Как неплохо была написана эта картина, в ней были действительно признаки сильного воображения и даже поэтической фантазии. Следующая картина представляла корабль-призрак, остановившийся, к ужасу и удивлению кормчего, рядом с действительным кораблем. Жид высадился на берег, лодка его стояла у пристани. Его свита, маленькие бледные люди в черных погребальных костюмах, сидели молча на скамьях лодки с веслами в длинных худых руках. Жид также в черном стоял на берегу, подняв с мольбой глаза и руки к бурному небу. Дикие земные и водяные твари, тигр, носорог, крокодил, морская змея, акула, окружали обреченного скитальца мистическим кругом. Сцена была освещена только слабым мерцающим светом факела карающего духа, парившего над жидом на распростертых крыльях. Как ни странно была эта картина по концепции, я должна сознаться, что она произвела на меня сильное впечатление. Таинственная тишина в доме и мое странное положение имели также влияние на состояние моего духа. Когда я все еще смотрела на картину, раздался резкий свист. Нервы мои были так расстроены, что я вздрогнула и вскрикнула от испуга. В первый момент я готова была убежать. Мысль пойти одной к человеку, сотворившему эти страшные картины, привела меня в ужас. Я села на стул. Прошло несколько минут, прежде чем я начала успокаиваться и чувствовать себя опять самой собою. Свисток прозвучал вторично, в этот раз с заметным нетерпением. Я встала и поднялась по широкой лестнице на второй этаж. Отступив теперь, я уронила бы себя в собственном мнении. Но сердце мое билось сильнее обыкновенного, когда я подходила к двери круглой комнаты. Должна признаться, что в эту минуту я живо сознавала неосторожность своего поступка. Над камином круглой комнаты висело зеркало. Как ни была я расстроена, я остановилась на минуту, чтобы взглянуть на свое лицо. Ковер, закрывавший дверь, был приподнят. Как ни тихо я шла, но собачий слух Мизериуса Декстера уловил шелест моего платья. Прекрасный теноровый голос, который я слышала накануне, прозвучал мягко. «Это вы, миссис Валерия? Не ждите там, входите». Я вошла в следующую комнату. Кресло на колесах подвинулось ко мне навстречу медленно и тихо. Мизериус Декстер медленно протянул мне руку. Голова его была задумчиво склонена на сторону. Большие голубые глаза смотрели на меня жалобно. Ничто теперь не напоминало в нем беснующегося, кричащего существа, которое накануне было в одну минуту Наполеоном и Шекспиром. Мистер Декстер утром был кротким, задумчивым, грустным существом, походившего на вечернего Декстера, только изысканной странностью костюма. Его верхнее платье в этот раз было розовое шелковое покрывало, скрывавшее его уродство. Было бледно-зеленое атласное. На его манжетах были надеты массивные золотые браслеты, скопированные со строго простых образцов, дошедших до нас от древних времен. «Как вы добры, что пришли развеселить и ободрить меня», — сказал он грустным тоном. «Я оделся для вас в мой лучший костюм. Не удивляйтесь. Прежде мужчины, как и женщины, всегда носили дорогие материи и яркие цвета. 100 лет тому назад джентльмен в розовой шелковой одежде был прилично одетым джентльменом. 15 столетий тому назад патриции классических времен носили точно такие браслеты, как мои. Я презираю грубое пренебрежение к красоте и низкую скупость, ограничивающие костюм современного джентльмена черным сукном, а украшение современного джентльмена — перстнем. Я люблю казаться сияющим и красивым, в особенности, когда сама красота приходит навестить меня. Вы не можете себе представить, как я рад вам. Нынешний день — один из моих грустных дней. Слезы выступают у меня на глазах. Я вздыхаю и грущу о своей участи. Я жажду сочувствия. Подумайте, что я такое? Я одинокое создание, жестоко обиженное природой. Как печально. Как ужасно. Мое любящее сердце бесполезно. Мои необычайные таланты пропадают даром. Грустно. Пожалейте меня. Глаза его действительно наполнились слезами сожаления о себе самом. Он говорил со мной и смотрел на меня с капризной мольбой больного ребенка. Я решительно не знала, что мне делать. Я никогда в жизни не была в таком затруднительном положении. «Пожалейте меня, пожалуйста», — повторил он. «Не будьте жестоки ко мне, я прошу так мало. Милая миссис Валерия, скажите только, что вы жалеете меня». Я сказала, что жалею его, и при этих словах почувствовала, что краснею. «Благодарю вас», — сказал Мизериус Декстер смиренно. «Ваши слова принесли мне облегчение. Сделайте немного больше. Поласкайте мою руку». Как ни старалась я владеть собой, но последняя просьба, выраженная совершенно серьезно, показалась мне до такой степени смешной, что я не могла не расхохотаться. Мизериус Декстер взглянул на меня с непритворным изумлением и этим насмешил меня еще больше. Не оскорбила ли я его? По-видимому, нет. Опомнившись от изумления, он опустил голову на спинку кресла с выражением человека, внимательно слушающего. Когда я кончила смеяться, он поднял голову, захлопал своими красивыми белыми руками и воскликнул все тем же детски капризным тоном. «Посмейтесь еще, милая миссис Валерия, у вас музыкальный смех, у меня музыкальный слух. Посмейтесь еще». Но я совсем не расположена была смеяться. «Мне стыдно за себя, мистер Декстер», — сказала я. «Простите меня, пожалуйста». Он не ответил. Я сомневаюсь, что он меня слышал. Он, по-видимому, уже поддался новому впечатлению. Он глядел пристально на мое платье, так мне казалось, и был занят какими-то важными размышлениями. «Миссис Валерия», — воскликнул он внезапно, — «вам неудобно на этом стуле». «Мне очень удобно». «Извините меня», — возразил он, — «в конце комнаты есть плетеный индийский стул, который будет гораздо удобнее для вас. Простите вы меня, если я попрошу вас принести его. У меня есть на это причина». Какую новую эксцентричность замышлял он? Я встала и принесла стул. Возвращаясь к Декстеру, я заметила, что он был занят по-прежнему рассматриванием, как мне казалось, моего платья. И что еще страннее, мое платье почему-то, очевидно, заинтересовало и смутило его. Я поставила стул возле него и готова была сесть, когда он дал мне новое поручение. «Сделайте мне величайшее одолжение. В конце комнаты на стене висит экран, соответствующий стулу. Мы сидим близко от огня, экран будет полезен вам. Простите меня, что я заставляю вас принести его. Я имею на это причину». Опять причина, и в этот раз он произнес это слово с особенным ударением. Любопытство сделало меня покорной рабой его капризов. Я принесла экран. Возвращаясь к нему, я заметила, что глаза его были устремлены на мое простое платье, все с тем же странным выражением интереса и грусти. «Благодарю вас 1000 раз», — сказал он. «Вы уязвили мое сердце, сами того не подозревая. Но вместе с тем вы были невыразимо добры ко мне. Обещаете ли вы простить меня, если я скажу вам правду?» Он хотел объясниться. Я никогда в жизни не давала обещания так охотно, как в этот раз. «Я был невежлив, заставив вас принести стул и экран. Боюсь, что причина, побудившая меня к этому, покажется вам странной. Заметили вы, что я следил за вами очень внимательно, может быть, даже слишком внимательно, когда вы ходили по комнате?» «Да», — ответила я, — «мне показалось, что вы смотрели на мое платье». Он покачал головой с горьким вздохом. «Нет, не на платье и не на лицо. Нет, милая миссис Валерия, я смотрел на вашу походку». «На мою походку? Что хотел он сказать? Куда забрел его блуждающий ум?» «Вы обладаете даром, редким между англичанками», — продолжал он. «Вы ходите хорошо». И она ходила хорошо. Я не мог преодолеть побуждение полюбоваться ею, глядя на вас. Я видел ее походку, ее простую, безыскусственную грацию, когда вы ходили по комнате. Вы воскресили ее, когда принесли стул и экран. Извините меня, что я беспокоил вас. Идея была невинна, побуждение было священно. Вы огорчили и восхитили меня. Сердце мое обливается кровью и благодарит вас». Он замолчал на минуту, опустил голову на грудь, потом внезапно поднял ее опять. «Ведь вы говорили вчера о ней, не правда ли?» — спросил он. «Что вы сказали? У меня беспорядочная память. Я половину помню, половину забываю. Напомните мне, что вы сказали. Вы не сердитесь на меня?» «Я, может быть, рассердилась бы на другого человека, но не на него. Теперь, когда он добровольно заговорил о первой жене Юстаса, я была слишком заинтересована, чтобы сердиться на него. Мы говорили о смерти миссис Маккаллан, и мы сказали друг другу». Он порывисто наклонился ко мне. «Помню, помню», — воскликнул он. «Я был удивлен и спросил вас, почему вас интересует тайна ее смерти. Скажите мне, доверьтесь мне, я горю нетерпением узнать это». «Тайна ее смерти даже вас не может интересовать так, как интересует меня. От раскрытия этой тайны зависит счастье всей моей жизни». «Боже милостивый, что это значит? Подождите, я начинаю волноваться. Этого не должно быть. Я должен сохранить ясность ума, а не должен увлекаться. Дело слишком серьезно. Подождите минуту». На ручке его кресла висела изящная корзинка. Он открыл ее и вынул неоконченную полоску вышивки со всеми необходимыми для шитья принадлежностями. Мы посмотрели друг на друга. Он заметил мое удивление. «Женщины, — сказал он, — благоразумно принимаются за шитье, когда хотят успокоиться и подумать на свободе. Почему мужчинам пренебречь этим успокоительным средством, сохраняющим твердость нервов и ясность ума? Я следую благоразумному примеру женщин. Позвольте мне успокоиться, миссис Валерия». Он серьезно расправил работу и начал вышивать с терпением и сосредоточенностью искусной швеи. «Теперь я готов слушать вас», — сказал он. «Вы будете говорить, я буду вышивать. Начинайте, пожалуйста». Я повиновалась.